«Король магов и ведьма». Это была история о двух мирах. Первый был миром магов, драконов, нимф, дриад, духов рек и озер, фей, эльфов, волшебников и ведьм. Другой был миром смертных людей. Между этими двумя мирами существовала невидимая стена. Король магов был самым могущественным в обоих мирах. И среди людей, и среди магов он был верховным правителем. Он жил в заколдованном лесу со своим маленьким учеником. По законам короны, магу необходимо было жить в обоих мирах, потому что он мог легко переходить из одного королевства в другое. И когда он был еще очень молод, он страстно влюбился в девушку, которая не была ведьмой, а была смертной женщиной. Она жила только в одном мире, в земном. Мир же по ту сторону стены был ей незнаком, неизвестен и непонятен. Но они оба были молоды и решили, что их любви будет достаточно, чтобы они смогли все преодолеть. Они полюбили друг друга и даже поженились. У них появились дети. У жены был любимый муж, дом, маленький уютный мир, дети, милые домашние хлопоты. Чего еще желать для счастья? Но у него было два мира, два королевства, много подданных, много проблем, которые он преодолевал, и врагов, которых он побеждал. Со временем сила мага начала расти. Он становился все более и более могущественным. Его мир становился все более и более непонятен его смертной жене. Она не понимала его. Он не понимал ее. В конце концов, между ними образовалась такая же невидимая стена, как и между этими двумя мирами. Король давным-давно уже свыкся с этим. Днем он был на стороне людей, ночью же на стороне магов. И был в его заколдованном лесу запретный водопад забытой мечты. Однажды, гуляя возле этого водопада, он увидел в зеркале воды женщину. Она была ведьмой, как и он сам. Но находилась она на другой стороне заколдованного леса. Эта встреча перевернула сердце мага, заставила его биться горячо и быстро, как в юности, затуманила голову. Эта женщина была его истинной древней любовью, и не просто любовью. Она была половиной его собственной души. Он это понял. Он ее полюбил. Но у королей, магов и правителей свои правила. Он не должен был ничего менять в своей жизни. У него был долг перед своей смертной женой и перед теми, кем он правил. Но и не любить ведьму он тоже не мог, и не видеть ее не мог. Это было как запретить ему дышать или думать. Они начали говорить друг с другом через этот запретный водопад. Они не могли посмотреть друг другу в глаза в реальном мире. Ни в королевстве магов, ни в королевстве людей. Ведьма не могла этого сделать, потому что это было невозможно без его согласия. А он смертельно боялся реальной встречи с ней, потому что не должен потерять над собой контроль. Понимая, что взглянув однажды в глаза ей, своей душе, он более не сможет жить без нее. Только через зеркало воды они могли видеть друг друга и говорить друг с другом. Их разделяла эта прозрачная, но прочная стена. Для того, чтобы увидеть ее, он всего лишь должен был лечь на траву, закрыть глаза и тихо трижды произнести ее имя. Имя ведьмы было, конечно же, подобно моему собственному. Лалла. Он звал ее, и она приходила к нему. Так они и встречались. Вот такую историю я начала писать. В ней было множество частей. Для нас обоих это была красивая сказка для взрослых, с помощью которой мы переговаривались, используя мониторы наших компьютеров, как водопад запретного леса, о котором я писала. Если я хотела сказать ему что-то, то писала очередную часть этой истории. От моего лица ему все это говорила уже ведьма. Мало того, я более не писала ничего на его Фейсбуке, как раньше. В этом не было необходимости. Теперь все, что я хотела ему сказать, я писала уже на своей странице. Почти 2 года я держала свой Фейсбук исключительно для того, чтобы общаться с ним. У меня не было никаких виртуальных друзей, и если кто-то предлагал мне дружбу, я ее не принимала. Я не хотела, чтобы кто-то знал о нашем общении. Даже в самом начале этой истории я всегда думала о том, чтобы защитить его от огласки и от возможного скандала. Я была печальной, влюбленной, но достаточно умной ведьмой, которая понимала, что ее король живет в другом, запредельном мире и имеет свои королевские обязанности, дела, семью. Но мне оставался водопад, компьютер. Проверять мой ФБ стало его ежедневной привычкой. Несколько месяцев спустя, после того, как он получил мою книгу, произошло еще одно знаменательное событие. Мы, наконец, начали общаться друг с другом через Твиттер, используя, естественно, вымышленные имена, но подробнее об этом чуть позже. Шло время. Ведьма иногда так хотела слышать голос своего мага, что мечтала о телефонном разговоре. Я тогда замыкалась, обижалась, бунтовала и исчезала на неделю-две. Самое смешное было в том, что мы умудрились ссориться и мириться друг с другом телепатически и посредством ФБ и Твиттера. Если вы думаете, что я всегда только пела ему дифирамбы о своей любви и превозносила его как божество, то будете очень сильно неправы. Хотя, если честно, то в первый год я именно так и делала. Но позже это был уже не мужчина-звезда, державший мир на ладони, как я часто говорила ему. Это был родной и близкий мне человек. Это был мой Рам, подшучивавший надо мной и повторявший мне, его жене, 1000 раз на дню. «Лала, ты упряма, как 101 осел!» Почему именно 101, я не знаю. Куски воспоминаний из той жизни сыпались на меня, как из рога изобилия. У меня без следа пропала даже тень какой бы то ни было робости по отношению к нему. Вы разве станете робить перед мужем, с которым прожили 20 лет? Или 50? Скорее всего, нет, не так ли? Меня же с ним связывало множество жизней, и кем бы он ни был в этой жизни, звездой или водителем грузовика, он все так же был тем, кто смеялся надо мной, целовал меня и горько плакал, когда меня не стало рядом с ним. Никакой робости во мне не осталось. Я открыто говорила ему о том, чем восхищалась в нем, и о том, что мне не нравилось. О том, в чем я считала, он был прав, и о том, в чем я считала, он ошибался. И думаю, ему, привыкшему к слепому обожанию, моя прямота была откровенно приятна, так как она была всегда приправлена присущим нам обоим чувством юмора, смешанного с легким налетом сарказма. Мы ссорились и мирились, мирились и ссорились, находясь то на одном, то на разных континентах, но всегда далеко друг от друга. Но вот однажды он сделал нечто, чего я ему не могла простить.